Конечно, можно было потерять краснодарский паспорт, оформить в милиции новый, но и этот путь степняк забраковал. Во-первых, потому что на дубликате всегда пишут «взамен утерянного», что опять-таки может вызвать подозрение в Авиле. Во-вторых, при оформлении паспорта дубликата милиция обязана послать запрос по прежнему месту прописки. Не является ли имя Орек такой-то беглым преступником, и не разыскивает ли его суд или уголовный розыск? А степняк не хотел, чтобы в Краснодаре знали, где он находится. Короче говоря, каждый свой шаг на пути к заветной границе Советского Союза степняк с холодной неспешностью вымерял по самому себе, бывшему имперскому следователю, и поэтому ни разу не ошибся. Вступив в должность совхозного экспедитора, он тут же начал разъезжать по всей Прибалтике и соседним с ней Ленинградской и Псковской областям в поисках шифера, кирпича, пила и лесоматериалов, фуража, запчастей и всего прочего, в чем нуждался совхоз «Красная Эстония», и непременно брал с собой Фаину. Всюду, в каждом населенном пункте, где они останавливались даже на одну ночь, степняк являлся в районное отделение милиции и настаивал, чтобы ему и жене поставили в паспортах штампы о прибытии и убытии. Конечно, из-за отметки на 1-2 дня никто возиться с их паспортами не хотел, но и отказывать не имели права. Очень скоро все чистые страницы в степняковских паспортах были заполнены большими чернильными штампами и размашистыми милицейскими подписями. И как только в паспортах не осталось места для новых штампов, степняк отнес эти паспорта в Тавскую районную милицию, где их легко уже без всякой перепроверки обменяли на новые, эстонские. После этого Фаина перестала мотаться с мужем по командировкам, а устроилась официанткой в вокзальный ресторан. То была ее первая в жизни работа, и в тресте железнодорожного обслуживания эстонской железной дороги ей выписали чистую эстонскую трудовую книжку. А к этому времени подоспел и израильский вызов, заказанный через московскую знакомую Анну Сигал. Верный своей манере выверять каждый шаг с прикидкой на психологию эстонского степняка, Василий Степняк, исправно работая экспедитором, выждал еще 3 месяца и только в начале августа отправил Фаину со всеми документами в Таллин в Авир. Сам он в этот Авир не поехал. «Зачем мне с моей русской будкой там маячить?» — сказал он Фаине. Я же этих милицейских жлобов по себе знаю. Увидит мои усы и сразу настропалятся. Чего так отца в Израиль едет? Кто такой? Не, душа моя. Ты уж сама дуй по всем инстанциям, в общем потоке, как чистокровная Шварц. 28 сентября, то есть меньше, чем через 2 месяца, они получили разрешение на эмиграцию. Василий Степняк обыграл систему. И так же тихо, в общем потоке, они бы 20 октября улетели в Вену, если бы не эта неожиданная глупость грузовой таможни. Им надо же было ему уступить Фаине и связаться с этим мудацким грузовым багажом. Как будто в Америке нет утюгов и кухонной мебели. Ведь хотел же он ехать налегке, даже книги свои был готов бросить к чертовой матери. Ну кому нафиг нужен в Соединенных Штатах Америки советский уголовный кодекс? Терзая себя этими мыслями, степняк стоял в тамбуре поезда Москва-Львов и, глядя на сиротские колхозные поля, прикрытые первым октябрьским снегом, курил одну сигарету за другой. Какой порядок действий он бы наметил, если бы ему, степняку, поручили расследовать самоубийство начальника грузовой таможни майора Ашидовой? Первым делом он запросил бы эстонский АВИР о сроке выездной визы степняков, исчезнувших с места происшествия. Затем Аэрофлот, о наличии у этих степняков билетов до Вены. После этого приказал бы вскрыть их багаж в связи с подозрением на попытку вывоза запрещенных предметов. И в этом багаже наткнулся бы на странную для колхозного экспедитора подборку литературы. В этом месте мысли степняка сбивались. Во-первых, он тут же начинал заново материть себя за то, что соблазнился взять с собой эти книги. А во-вторых, потому что точно помнил, среди этих книг есть две брошюры, изданные Краснодарским университетом. Конечно, когда ваш багаж идет в общем потоке, то проверяющий инспектор смотрит только на год публикации книги, и все. А где эта книга издана? В Москве или Краснодаре? Ему до лампочки. Но если бы он, следователь степняк, проверял теперь багаж некоего степняка, сбежавшего с места самоубийства начальника таможни, то, не найдя в этом багаже ни алмазов, ни золота, он бы начал листать каждую книжку в этой странной библиотеке в надежде найти какое-нибудь письмо, записочку или клочок бумаги, который позволил бы ему подтянуть за ниточку. Однако никаких клочков бумаги он, следователь степняк, не нашел бы, потому что тот степняк, который уезжал, тоже не дурак. Он перед упаковкой книг вытряс из них все бумажки, записки и даже закладки, чтобы не задерживать внимание таможенного инспектора. Но вот, не найдя в книжках ничего интересного, обратил бы он внимание на то, что две брошюры «Пособие по применению советского права» и «Практика советского суда в сельских условиях» изданы юридической кафедрой Краснодарского университета. Или он не заметил бы этих брошюр. И как ни крутил степняк в голове эту ситуацию, он понимал, что он, следователь степняк, не заметить этих брошюр не мог. Но отсюда сразу следовал телефонный звонок в Краснодарский университет насчет, не было ли у вас студента по фамилии Степняк Василий Викторович, и куда он был направлен на работу после окончания вуза. «И все, дорогой Василий Викторович», — говорил себе Степняк, — «вы накрылись». Тут, потея от страха, Степняк закуривал новую сигарету, потому что вторичным звонком в эстонский АВИР он, следователь Степняк, тут же установил бы, что в трудовой книжке Степняка В.В. нет записей об учебе в Краснодарском университете и работе в уголовном розыске. И тогда он, следователь Степняк, лично сам поехал бы 20 октября в Шереметьевский аэропорт на случай, если эти степняки рискнут воспользоваться своими авиабилетами. Одновременно подал бы в прокуратуру СССР заявку требования на всесоюзный розыск супругов Василия и Фаины Степняков в связи с их исчезновением с места гибели майора Ашидовой, начальника московской грузовой таможни. И все, на этом ловушка закрывалась. В железном занавесе советских границ уже не оставалось бы щели для Василя Степняка и его жены Фаины. Вместо Вены, Рима и других незнакомых, но прекрасных городов Европы и Америки, его, Василя Степняка, ждали бы такие знакомые статьи Уголовного кодекса РСФСР, как подделка документов, попытка нелегального перехода границы или даже измена родине, по которой Эдуард Кузнецов и Анатолий Щеранский получили на полную катушку и совсем в другой от Запада стороне. Вопрос, который решал теперь Степняк, стоя в тамбуре поезда Москва-Львов, был прост. Какой форой времени обладает он, беглец Степняк, по отношению к тому московскому степняку, который ведет расследование самоубийства Ашидовой? И по всему выходило не больше суток. Конечно, если дело ведет какой-нибудь мудак,